Белым инеем скроет листву первый севера вздох. Зимних грез пеленою окутает дебри лесные. И расстелется ночь над курганами павших отцов. Мириадами звезд в небесах вспыхнут очи стальные. Они смотрят на нас, голоса их в холодных ветрах. И дубы вековые скрипят, будто что-то вещают. В завывании вьюг, в треске льда, на реке всюду песни об их славных делах. Пусть ушли навсегда, только память не умирает. Пусть ушли навсегда, только память не умирает. Весенней грозой удалая их весь. Просыпайся, потомок, сорви с себя рабские цепи. Разве кровь проливали и пали в боях мы за землю свою просто так? Так случилось, что терпят обиду и боль наши дети. Так случилось, что терпят обиду и боль наши дети. Большой доскулить. Сейчас настал, пришло времени жить такой с честью.